4. Я всю жизнь прожил в городе. Я всю жизнь учился только тому, что необходимо городскому пацану. И умел только это. Выбирать между лифтом и лестницей. Переходить дорогу на зеленый свет, или если машина еще далеко. По выходным не переходить дорогу даже на зеленый, пока не убедишься, что машин кругом нет. Обходить трамвай спереди, а цепляться сзади. Не забывать сдачу и не показывать, сколько у меня денег. Отличать места, по которым можно ходить вечером, от тех, куда соваться нельзя. Быстро выбирать между беседой, отмахом и бегством. Отдавать мелочь сразу, а крупные деньги и телефон, если их несколько, просящий сильно старше или с ножом. Кричать «пожар!» вместо «помогите!» и не ловить взгляд пьяного. Не заходить в лужи глубже щиколотки и не есть снег. Не высовываться из окна и не лизать качельки. Все это я забыл за день. Не напрочь забыл, конечно. Но вспоминать приходилось. Каждый шаг. Каждый. Мучительно. Я вышел к рельсам чуть в стороне от станции. Хорошо вышел. В расчетный срок. И лишнюю минуту соображал, в какой именно она стороне. Добрался до перрона и чуть не застонал, выбирая, а дальше-то куда. Потом у кассы стоял, формулируя внятную фразу. Спасибо, тетка-кассирша помогла. Спросила, тебе чего? И куда? А я брякнул. Билет в Казань. А тетка могла ведь посидеть еще 5 минут, закрыть кассу и домой уйти. Тем более, что продолжал тупить и денег не достал. Еще раз спасибо тетке, дернула. И лишний полтинник вернула, уточнив, не заболел ли я. Наверное, заболел. Но признаваться не стал. Включился, поспешно ушел от окошка, чтобы так внимательно не разглядывала, и ссутулился на перроне под фонарем. И разглядел, какой я грязный. Счастье, что кассирша лишь голову пассажира видит, ну или грудь с рукой. Голову я рассмотреть не мог, а грудь с рукой у меня были замызганными, но на фоне остального смотрелись как хирургическая палата после операции. А все остальное — как хирургическая палата после 5 кишечных операций на самых метеоритных людях. Постаравшись, можно было найти несколько участков, дающих представление о цвете кроссовок, джинсов и куртки. Остальное было вымазано, уляпано и завошкано грязью. Самой разной. Красной глиной, черной жижей, серой золой, бурым песком, кусочками дерна, размазанным мхом, травинками, обрывками репьев и, боюсь подумать, чем еще. Кроссовки и штанины внизу были, как у бронзовых статуй, а штукатурены, толсто и гладко. «Меня же не пустят в электричку», — понял я. Отошел в сторонку, чтобы содрать с себя и выковырить оборванными стеблями и пучками травы все, что возможно. Возможности оказались небольшими, да и электричка уже орала вдали. Но я вошел в тамбур, облегченным на полкило и чуть отшкребанным. Все равно грязнее любого бомжа, конечно. Я и сам круче любого бомжа. К тому же вообще не понимаю, где живу и живу ли. А может, сплю. Но раз не просыпаюсь, буду делать, что начал. Например, ехать до Казани. Зря, кстати, я переживал, что не пустят. Вагон был свободен. Совсем. Я даже застыл в дверях, соображая, бывают ли пустые электрички. Электричка дернулась, втолкнув меня в проход между лавками, и принялась набирать ход. Я то ли вспомнил, то ли сообразил, что все нормально. Кто же на ночь глядя из Арска в Казань едет? Наоборот, да, полно. А тут есть смысл сильно ближе к городу попутчиков ждать. Дачников и рыбаков всяких. А ждать будем здесь, решил я, и почти уже сел на самое дурацкое место. Ни печки рядом, ни перекладинки внизу, чтобы ноги ставить. Зато обе двери просматриваются, и можно незаметно перелезть к следующей лавке. Но подумал, какого фига? Все, я вышел из леса. Не надо мне никого высматривать и готовить пути отхода. Надо греться и отдыхать. В Казани ах, как скакать придется. Впервые понял я с растущим ознобом и решительно уселся над печкой поближе к двери. Ой, как тепло. И ой, как я все это время мерз, оказывается. Как в лес вошел с утра. Ну, не с утра днем, так и начал зябнуть. Потом копание в земле, карабканье на дерево, водные процедуры. Они вроде руки-ноги не сильно вымораживали, но память о себе оставляли, будто выстилали очередной слой инея от спины к животу. На кладбище эти слои схватились в совсем толстую, твердую корку. И вот сейчас над душноватой печкой эта корка трескалась и ломалась, напоследок расталкивая мерзотные снежки за шкирку, за пояс и вообще по всему телу. Меня затрясло, мелко и дробно, затем крупно. Живот свело, и зубы залязгали. Я немножко потерпел, но все-таки заскулил, опустился на корточки, попробовал охватить грязную печку руками, но тут же отдернул их. Совсем раскаленная, оказывается. Привалился к ней спиной, зажмурился и блаженно застонал, впуская жар в выстуженные места. По идее, следовало дождаться шипения пара, но долго греться одним куском не получалось. Когда зной делался нестерпимым, а футболка пыталась твердым куском прикипеть к коже, я, поёрзав, прислонялся другим боком, постановая от нового наслаждения. На четвертый, что ли, раз, когда у меня получилось убавить звук до минимума, я услышал веселое. «Гля, как спрятался!» «Да вообще, блин, ты его не видишь?» «Не, ни разу. Я тоже, блин. А знаешь почему?» «Потому что, зырь, у него тюбетейка-невидимка!» Голоса были, конечно, знакомыми. Я открыл глаза. Правильно, гопы. Пухлый татарин и дохлый, с незнакомым акцентом. Вернее, это позавчера акцент был незнакомым. Теперь я слышал, что парень — удмурт, из птичьего рода. Скорее всего, глухариного. Докья. Я даже мог с ним поговорить, но не был уверен, что гоп меня поймет. Вот бабка его, из рода соек Жикья, пожалуй. Но хватит с меня бабок покамест. Парни были все в той же одежде. Не переодеваются они, что ли? Блин, а я типа переодеваюсь. И вообще, времени-то прошло 2 дня. «Да это же наш бомжара!» — совсем обрадовался татарин. «Ох ты, девочка чумазая!» «Ну, здоров, братёк», — сказал второй. «Говорил же, еще встретимся». Хотелось посидеть еще хоть немного, но это было опасно. Я гопов и раньше-то ни капли не боялся, а теперь, когда Дильки рядом не было, тем более. Пусть у них даже нож, а у меня теперь нет. Пофиг. Разберемся. Но сидеть перед ними не следовало. Я это всегда знал. А теперь еще и видел. Повадки и обычаи любой дичи. К мелким хищникам нельзя поворачиваться спиной и выглядеть сильно ниже. Бросится. Даже против желания. Так инстинкт велит. Я без суеты, но и немедля сел на лавку и попрочнее уперся ногами в пол. Левая впереди, правая под лавкой. Чтобы в случае чего отпрыгнуть в любую сторону. Ну или чтобы удар потяжелее вышел. И спокойно сказал. «Исямме, умоя». «Здравствуй», на татарском и удмуртском. «Обана! Ща умоем, без вопросов!» — завелся пухлый. Но дохлый придержал его за локоть, серьезно смотрел на меня и быстро спросил. «Тон удмуртшат?» «Ты разве удмурт на удмуртском?» «Ой. Умой, колбурлы, зечь колвирала». «Нет. На добрые слова добрым словом отвечают удмуртский». «А по-русски можно?» — сказал пухлый. Я пожал плечами. Умнее было ответить, собеседнику ударить тяжелее. Хотя мне пацаны и говорили, что у многих гопов это специальный трюк. Разговорить человека, который считает, что собеседнику ударить тяжелее, и свалить, когда совсем распоется. Или наоборот, на собственном полусловии врезать. Даже специальный термин есть — сакер-панч. Но теперь-то я чувствовал, что гопы не готовы еще нападать. Им поговорить хочется. И чем дольше с ними говоришь, тем дальше обострение. Но я не хотел с ними говорить. А на обострение мне было плевать. «Ты же не один был, а?» — сказал пухлый, который в этот раз будто поменялся ролями с дохлым. «Сестрёнка была, нет? Дедушка был, нет? Или это не дедушка, а? И не сестрёнка, а? Чё молчим, а? В уши долбимся? Слышь, братёк, он совсем забурел, походу. Айда ему уши почистим, а?» Я даже не пошевелился. Рано. Разглядывал обоих. Дохлый тоже почти не шевелился. Пялился на меня, думал чего-то. А пухлый заводился. Явно добивал остатки терпения. «Я не понял. Ты самый смелый типа, а? Ты нормально отвечай, когда спрашивают. Понял, нет?» «Понял», — сказал я, заулыбавшись. Пухлый запнулся и вообще осерчал. «Чё ты понял, блин, а? Тебе вопрос задали. Отвечай давай». «Там много вопросов было», — объяснил я. «Давай по очереди». «Ну, сука», — выдохнул Пухлый. Но Дохлый сказал. «Ща, Тимур, погодь. Ты чего один?» Я кивнул и честно ответил. «Домой срочно надо». «А что, грязи весь, как бомж?» «Испачкался». «А сестра где?» «У бабушки осталась». «А дед?» «Да вон», — сказал я и показал подбородком. Пухлый обернулся сразу. Дохлый был умнее или опытнее, поэтому прищурился, готовясь встретить мою атаку. Но Пухлый протянул счастливым голосом. «О, а вот и дедушка пришел!» Дохлый быстро развернулся и увидел, наконец, того самого маньяка в сером плаще, который позавчера щипал Дильку за ногу, а сегодня бродил по электричке, чтобы найти кого-нибудь еще, чтобы пощипать. А может, умучить, вдруг понял я, или не я, а рывком растопыривший кожу проволочный каркас. Маньяк вошел в вагон очень тихо и издали изучал обстановку. Хотел даже, кажется, так же тихо убраться обратно в тамбур, но все-таки мягким шагом двинулся к стоявшим спиной гопам. Меня он до поры не видел. Гопы заслоняли. «Здравствуйте, мальчики!» — приветливо откликнулся дедок. «А что это вы тут?» «Здравствуйте, дядя Валя», — сказал я любезно. «О, как это? Воссоединение семьи!» — воскликнул Пухлый. Дядя Валя убрал улыбку с лица и попросил. «Молодые люди, пропустите, пожалуйста, я спешу». «О, а что, вы уже не родственники?» — удивился Пухлый. А Дохлый, покосившись на меня, совсем перегородил проход. Я смотрел, не шевелясь, но с таким злорадством, что даже рот, кажется, приоткрыл. Удовольствие оказалось недолгим. «Малой, ты чей я забыл?» — спросил дядя Валя совсем другим тоном. «Дед, да ты сядь, неудобно же!» — продолжил было Пухлый, но гад продолжил. «Равиля, Коськин, Брынзы?» «Ага, Брынзы. Ты сейчас фуфлом не играй, а быстро сядь на копчик, пока он есть. А то Брынза столиком тебя прямо на 104-м встретят и быстро в упуске пропишут. Я это обеспечу». Пока он говорил, Пухлый худел на глазах, причем худел в сторону противоположной лавки. Дохлый с места вроде не двинулся, но между двумя гопами, само собой, образовалось пространство, в которое прошли бы полтора дяди Вали, да еще и отдавая честь. Честь дядя Валя отдавать не стал. Он довольно сказал: «Ну вот». И качнулся вперед. «Он урод! Детишек любит и, может, убивает!» — быстро сказал я по-татарски и удмуртски. «Кемул? Кто он?» — туповато спросил Пухлый. А Дохлый бегло оглянулся на меня, уставился на дядю Валю и сделал шаг, преграждая ему дорогу. Пробормотав: «Убир, мед, пастос. Убыр тебя возьми», по-удмурски. Я вздрогнул, но сообразил, что это устойчивое проклятие, типа «чёрт побери». Пухлый, увязший в моей фразе, я не расслышал. «Унесли? Он что делает?» — снова спросил он, машинально вставая поближе к дохлому. «Саракларне сегепсуям». «Овец страхую режу», по-татарски. Объяснил дядя Валя и вытащил из кармана огромный тесак с зазубринами. Пацаны застыли. «Ты чего, дед?» — туповато сказал Пухлый. Дядя Валя очень быстро провел лезвием вдоль его груди и живота, и куртка распахнулась, показав вязаный свитер под дурацким клетчатым шарфом. Пухлый запоздало дернулся, будто руками заслониться хотел, и снова застыл. Дядя Валя поднял тесак к его лицу и сказал: «Тихо». Перевел лезвие к лицу дохлого и повторил: «Тихо, ребятки. Так? Так. Брысь». Он опустил нож на уровень пояса и двинулся вперед, не сомневаясь, что препятствий не будет. Их и не было. Гопы убрались между лавками. Спасибо, не под лавки. «Храбрецы, блин», — подумал я, наливаясь чем-то черным и горячим. Вскочил на скамейку и сказал: «Дядя Валь, не торопись!» Сгорбленная серая спина замерла. «Меня-то еще не напугал? Куда чешешь-то?» — сказал я, прикидывая, что если кидаться слева, можно надеться на нож, он развернется. А вот если перепрыгнуть на тот ряд, оттуда, со спинки, коленом и сверху локтем, то можно успеть. Дядя Валя повернулся ко мне и сказал, грустно улыбаясь: «Мальчик, ну зря ты...» И быстро спрятал нож в карман, глядя на дальнюю дверь. «Не купишь», — холодно подумал я, почти уже отталкиваясь. Но от дальней двери сказали: «Эй, орел, со скамьи слез быстро!» По проходу к нам неторопливо шли два милиционера. Сержанты. Те самые, конечно. Дурная комедия какая-то. Входят все и строго по очереди. И сразу ко мне. Блин, нашли самого опасного. Правильно, что им гопы и маньяк. Зато больше никого не ждем. А менты хоть на этот раз вовремя явились. «Товарищ сержант!» — начал я. Но передний, прыщавый, перебил: «Бичонок, ты не слышишь, что ли? Спрыгнул быстро оттуда!» Я торопливо слез на пол и выпалил: «Товарищ сержант, у него нож!» И показал на дядю Валю, который как раз пробормотал: «Ну, я пойду, пожалуй, спасибо, товарищи». «На месте стоим!» — громко велел сержант. «Всех касается. Но вот ты! Куда такой чумазый влез? Тут же общественное место, сюда таким нельзя!» Я, стараясь не теряться, повторил: «Товарищ сержант, у этого, у человека, у него нож, он маньяк!» «Не глухой, слышал», — сказал прыщавый. «Разберемся. Я тебя видел, да?» «Он угрожал», — начал я. «Все, хорош, говоришь, разберемся. Тебе угрожал?» «Нет, вот ребятам», — чуть скривившись от слова, сказал я, но не пацанами же их называть. И не молодыми людьми. «Ага», — сказал прыщавый, поигрывая дубинкой. Второй сержант стоял чуть сбоку, ближе к окну, и внимательно изучал дядю Валю. Спросил: «Угрожал он вам?» Гопы переглянулись, быстро посмотрели на дядю Валю и принялись бегать глазами от сержанта к сержанту. «Но?» — спросил второй. А прыщавый сказал: «Ну точно? У тебя еще сестра очкастая. Сбежали от меня, а? Помнишь, Эдик?» «Помню», — сказал Эдик. «Я спрашиваю, угрожал?» Пухлый повел плечом, придерживая распахнутую куртку. А дядя Валя укоризненно сказал: «Ну, товарищ сержант, ну что вы беспризорненько слушаете? Он вам наговорит». «Нож у вас есть?» — спросил милиционер Эдик. «Ну какой нож? Ну что вы, ей-богу!» — сказал дядя Валя и даже развел руками. «Проверь», — сказал Эдик прыщавому. «Да вы лучше клеветника юного проверьте. У него, небось, ханки полные карманы, обкурился, вот чушь и несёт». Я похолодел и с трудом удержался от того, чтобы не схватить себя за карманы. Решат обыскать, найдут лепестки и корень, придумают, что наркотики, и фиг отбояришься. Разберутся, конечно, но сила-то этой флоры за сутки иссякнет, и получится все зря. Бить буду, как дичь, но не дамся, решил я. И в голове махом, но разборчиво пробежал мультик, в котором я бил всех, как дичь, по очереди. Я поёжился, прижимая руки к бедрам. А Эдик повторил: «Проверь, говорю», и положил руку на кобуру. «Да чего там?» — пробурчал прыщавый, но двинулся вперед, все так же поигрывая дубинкой. Проходя мимо, он повернулся ко мне и предупредил: «Ну смотри, чумазик, если соврал...» И кинулся вперед. И все со скрипом кинулись вслед за ним, потому что электричка тормознула со всей дури, неприятно скрежетнула и остановилась. Я вскочил со скамьи, тошно предчувствуя, что увижу прыщавого надетым на тесак, а тесак будет уже у моей глотки, ну и так далее. Но нет. Оказалось, все, кроме меня, устояли и друг в друга не воткнулись. Никакими местами. Дядя Валя упирался спиной в алюминиевый косяк, а прыщавый сержант ухмылялся в полутора метрах от него. «Это что за радости?» — спросил Эдик, отпуская спинку скамьи, в которую вцепился. «104-й?» «Прям. До него еще минут 20», — возразил прыщавый. «Или гоним, что ли, я не понял. Ты свяжись». Электричка пронзительно завыла, дернулась и тронулась с места. «О, поехали!» Удовлетворенно сказал прыщавый сержант и снова повернулся ко мне. «Это не твоя сестренка там буянит?» А я повернулся к раздернувшейся дальней двери, в которую вошел Марат Абый.